5 дней, что дал нам противник покататься по их тылам, истекали, я отдал приказ вернуть 3 из 7 групп на базу, остальным велел затаиться в больших лесных массивах, мне они еще были нужны. «Присаживайтесь, товарищи», — произнес Сталин, когда трое мужчин в командирских френчах вошли в его кабинет. Первым из них был Лаврентий Павлович Берия, он спокойно прошел к стулу, что находился ближе всего к Сталину, спокойно сел и открыл папку, которую принес с собой. Еще двое были командирами. Один – комиссар госбезопасности Гоголев, другой – дивизионный комиссар Мартынов. Последовав повелению Сталина и примеру наркома, они тоже заняли места за Т-образным столом. «Начинайте вы, товарищ Мартынов. Начните с момента, как вы покинули группировку наших войск на свободной земле». У комиссара тоже была папка. Открыв ее, он взял первый лист и начал доклад. После захвата территории встала проблема переварить то, что они захватили. Объем захваченного как немецкого, так и отбитого обратно советского имущества составлял огромное количество. Тут Демин поступил по-своему, слегка нелогично, но правильно. Он создал тыловые подразделения сверхштата, как для армии. В тот момент число освобожденных пленных числилось около 20 тысяч, причем 40% из них были служащие именно тыловых подразделений. Тут надо отметить организационные способности полковника Иванова, который согласно приказу Демина организовал тыловые службы сверхштата. В тот момент группировка войск, численностью едва доходившая до корпуса, имела тыловую службу как для армии, это очень помогло в дальнейшем. Одни только бесперебойные поставки имущества чего стоят как на вывозе, так и по отправке на боевые позиции. После того, как Демин отправил на зачистку приграничных окрестностей моторизованные группы, разведчики капитана, извините, майора Меньшикова выполняли специальные задания. Они не только освободили лагеря, до которых смогли дотянуться вне территории свободной земли, увеличив численность группировки до 48 тысяч бойцов и командиров, но и занялись своей прямой обязанностью. Они уничтожали железнодорожные и автомобильные мосты, уничтожали полотна железной дороги. Взрывчатки было мало, и они согласно приказу поступали просто, на стыках рельсов разводили костер и ехали дальше. Так были повреждены до сотни километров дорог. Взрывчатку использовали, как это ни странно, на обычных дорогах. Они с помощью подрываемых снарядов и другой взрывчатки взрывали перекрестки дорог, особенно в узких местах, чтобы не объехать. Это существенно впоследствии снижало продвижение противника. Минировали броды, при возможности уничтожали подрывами их, на середине или у берега брода получались большие воронки, скрытые водой. Именно из-за этого немецкие войска вместо 5 предсказанных, сосредотачивались 9 дней. Тут Демин время выиграл. Чьи это все были идеи? Поинтересовался вдруг Сталин, когда Мартынов переводил дух. Нам достоверно известно, что почти все идеи шли лично от Демина, но некоторые предложения пришли и от простых командиров, после анализа их приняли к исполнению. Демин очень серьезно относится к инициативе и подобрал себе таких же командиров. Хорошо, продолжайте. Было захвачено очень много артиллерии, как и танков. Если с бронетехникой проблем не так много, Демину просто не нужны большие танковые части, то с артиллерией беда. Захвачено было более 500 стволов разного калибра, но поставить в строй смогли только едва ли половину. Да, в основном современные пушки, гаубицы и минометы, но расчетов и на них не хватало. Тут помогли мы, с помощью воздушного моста сняли часть проблемы. Несмотря на то, что артиллеристов нам и самим не хватает, мы отправили добровольцами командиров батарей, орудий и наводчиков, остальную обслугу подобрали из местных. На данный момент они закончили формировать еще 20 батарей и 3 минометные роты. Демин ставит основную тяжесть боев на артиллерию, поинтересовался Сталин. Как показали первые дни боев, да, и не без успеха, кстати, потери как у нас, так и у немцев несравнимы. Возьмем, например, потери в бою с дивизией. Мы потеряли 8 тысяч убитыми и ранеными. Немецкие потери 14 тысяч, 5 взято в плен, около 800 разбежалось. Большая часть потом попались нашим моторизованным группам. Какие сейчас потери? Как вы знаете, вчера сосредоточившиеся у границ немецкие войска в 10 часов дня нанесли совместный удар авиацией, артиллерией, бронетехникой и пехотой в районе деревни Лесновка, вбив клин, углубились на 5 километров вглубь свободной земли. Как Демин объяснил такой успех немцев? Поинтересовался Берия. Сталин промолчал, видимо, был в курсе. Он объяснил это одной фразой: это не успех, это поражение. И как оказалось, был прав. Разведка еще при перемещении войск сообщила в штаб Демина, где сосредотачиваются крупные силы противника. Определившись с местом удара, они заранее подготовили первую и вторую линию обороны к оставлению. Каждый боец и командир знал, что ему делать. Первую атаку, как и вторую, они отбили, с большими потерями, но отбили. После в торопях по приказу побежали, остановившись только на третьей линии обороны. Так как наступил вечер, они потянули время, немцы тоже встали. Сегодня утром, когда немцы попытались в лоб взять третью линию обороны, наши нанесли совместный удар. Противник попытался обойти по флангам, но попал на минные поля. Наши не дали немцам отступить и нанесли свой удар. Мало того, они не только уничтожили группировку, что атаковала их, но и на плечах отступавших солдат ворвались на их позиции, захватив артиллерию. Дальше, уничтожив все, что можно, отступили на свои позиции. Какие потери с обеих сторон? Поинтересовался Сталин. Мы потеряли почти 3000. Как сообщил пленный офицер, взятый сегодня к обеду, то их потери приближаются к 12 тысячам, точно они пока сами не знают. По клину било почти 300 стволов артиллерии, они там все с землей перемешали. Судя по потерям с обеих сторон, умение воевать с нашей стороны растет. Да, товарищ Сталин, с той дивизией хорошо получилось. Кузница кадров, как назвал те бои Демин, оказался прав, как всегда. Продолжайте. В данный момент немцы предприняли еще 3 попытки прорыва на разных направлениях. Все безуспешно. На данный момент уничтожено 46 танков, 8 бронетранспортеров, 203 грузовика, до 150 орудий и минометов. Наши потери 14 танков, 1 броневик, 43 автомашины, 26 пушек и минометов. Среди авиации 26 с нашей стороны и 42 с их. У Демина очень хорошая зенитная оборона переднего края, очень много захваченных зениток, одних только автоматических пушек «Эрликонов» 18 батарей. Мы понимаем, что с сегодняшнего дня начинается противостояние между нашими войсками на свободной земле и войсками противника. Мы также понимаем, что стабилизация фронта после прорыва танковых групп на киевском направлении, которые, кстати, остановились 6 дней назад из-за недостатка топлива, что дает нам возможность контратаковать, зависит только от того, сколько продержатся войска ХМ Демина, задумчиво произнес Сталин, слегка споткнувшись на имени командира свободных территорий. До этого официально Кремль пока не признавал Демина как командира, с этой минуты Сталин дал понять, теперь и со стороны Кремля Демина считают командиром. Недели две, пока со стороны Польши не подойдут подкрепления и не начнут давить с двух сторон, уверенно ответил Мартынов. Вы подготовили списки представления к награждению? Да, вот они, товарищ Сталин. Тут 1500 фамилий, большинство представлены на ордена, 3 на золотую медаль Героя Советского Союза, 2 посмертно. Для всех награжденных краткая справка, кому и за что идет награда. Тут есть один момент, один из представленных к высшей награде поволжский немец старший сержант Мюллер. Во время захвата свободной земли разведгруппа, выполняя прямое поручение Демина, в трофейной форме и на трофейной технике смогли проехать к штабу 6-й армии, сделав вид, что направлен к генерал-фельдмаршалу фон Рихенау с важным посланием. Мюллер проник в штаб и открыл стрельбу из 2 пистолетов. Мне докладывала разведка об этом происшествии. Генерал и несколько высших чинов тогда были убиты, насколько я помню. Да, это так, товарищ Сталин. Награждение посмертно? Нет, товарищ Сталин, воспользовавшись паникой, под прикрытием своей группы сержант, теперь уже младший лейтенант Мюллер смог уйти. Оставьте папку, я позже изучу ее. Что вы можете сказать о Демине по своему личному мнению? Как я уже говорил, вас он знает лично, у меня создалось такое впечатление. Мы пока не выяснили, кто он, но пытаемся. Как командир, как он. Командир хороший, это можно судить по его группировке. Но как военный он полный ноль. Даже азы любого командирского училища для него откровение. Как сообщил мне один из наблюдателей из комиссии, как-то, отдав странный приказ на отход с хорошо укрепленной высоты, он искренне удивился, что это делать нельзя, мол, мы потеряем преимущество. Когда ему вручили новый пехотный устав, он в течение часа изучил его и назвал макулатурой, хоть и читал не без интереса. В общем, все эти его необычные приказы и управление войсками, как оказалось, Ответ до удивления прост. Он просто не умел, да и не знал, как воевать по-другому. Однако именно эта тактика и необычные решения, просто выдуманные им на ходу, и привели его к победам. Да и штабисты, которые перерабатывали его приказы во все относительно работоспособные, тоже неплохо поработали. Демин тоже не дурак и свои способности осознает вполне очевидно. Он понимает, что если бы командовал сам, то группировка недолго бы просуществовала, поэтому-то и был создан им оперативный штаб под командованием Иванова. Прослойка, можно так сказать, между командиром и бойцами. Симбиоз штаба и Демина, вот как это можно назвать, причем очень работоспособный симбиоз. А что с той высотой? Поинтересовался Берия. Высота, все оказалось, как обычно, гениально просто. Окопы на высоте заминированы. Как только немцы начали занимать позиции, последовал удар с флангов и одновременный подрыв высоты. В окружении попало два батальона, да пара рот оказались под действием мин. Они тогда потеряли около роты, немцы, полк. В общем, интересная система активной обороны. Хорошо, товарищ Мартынов, вы можете быть свободны. Как только комиссар вышел, Сталин поинтересовался у Берии, что удалось выяснить по этому Демину. Чуть помедлив, нарком честно ответил: ничего. Что можете сказать по этому поводу? Нахмурив брови, поинтересовался Сталин. Ему не понравился ответ. Наши специалисты осмотрели удостоверение и карточку пропуск. По первым, выданы они все хоть и в разные дни, но только через 2 недели, в августе. То есть должны были их выдать. Причем выданы они по замене. Видимо, старые были или повреждены, или утеряны. Дальше. Неизвестные материалы и составления. Если удостоверения стандартные, то неизвестно, какой аппаратурой нанесены рисунки и эта непонятная картинка с символикой СССР. Специалисты в недоумении. По их словам, это очень трудно сделать. Но возможно, уточнил Сталин. Возможно, раз сделали, но не наш уровень, товарищ Сталин. Что с пропуском? Такая же картинка с гербом, но заплавленная в непонятный материал, что-то вроде пластика, как сказали специалисты. Вот их отчет, передал нарком справку. Следы нагрева, запаяна, кивнул Берия. Судя по застежке на пропуске, она открыто крепится на форму, чтобы охрана могла видеть, кого пропускает. Вопросы у специалистов только к этим странным рисункам в виде вертикальных черточек на всех документах. Как вы видите, их много, они короткие, но разной толщины. По словам специалистов, все они разные, совпадения почти нет. Сталин с интересом осмотрел на удостоверениях штрих-коды. После последовал очередной вопрос. Что с фотографиями? Цветные, очень хорошего качества, которое нам недоступно, но если мы их видим, значит сделать такие возможно. Получается, товарищ Берия, Демин все-таки не наш человек, получается так, товарищ Сталин. Сделать подобные документы в СССР невозможно. Встает вопрос, зачем привлекать к себе подобное внимание, если с подобными специалистами можно получить удостоверение любого качества. Один из специалистов после долгого изучения удостоверения майора госбезопасности высказал предположение, что оно было поточным, то есть одно из множества. Люди, что сделали его, уже набили руку. В общем, эти удостоверения не в единичном экземпляре. Сталин на некоторое время задумался. Через некоторое время он очнулся от раздумий и обратился к Гоголеву. «Сегодня ночью вы вылетаете на свободную землю. Задача узнать, кто такой этот Демин. Как мне представиться? Он вас знает», именно так он сказал. «Расскажите ему о нашем разговоре, пусть сообщит, кто он, откуда, в противном случае наше сотрудничество будет закончено. А официально вы вылетаете на награждение полковника Демина орденом Ленина. Приказ подготовлен. Также на вас, награждение остального командного и личного состава группировки». Повесив фуражку на гвоздь, вбитый в один подпорок землянки, и отмахнувшись от дежурного командира, я подошел к столу, заваленному картами, и отрывисто спросил, какие потери. Один из присланных с большой земли старших командиров, которого мы поставили командовать батальоном, хотя по званию мог получить полк, отличился. Несмотря на строгий приказ, решил проявить себя во встречной атаке. Подвиг соседней бригады, когда бойцы на плечах солдат вермахта ворвались на позиции противника и не только смогли удержать их до прихода подкреплений, но и захватили немало трофеев, что изрядно повысило авторитет не только бригады, но и их командиров, видимо, не давал ему покоя. Так этот майор решил во время атаки ударить в штыки, чтобы свалить первый вал, и, опрокинув наступающих, ворваться во вражеские позиции. В принципе, он неплохо подготовил и продумал операцию, беда в том, что он не оповестил штаб, что и привело к трагическим результатам, его не поддержала артиллерия, кроме закрепленной батареи. В приказах на прикрытие не было ни слова, они только и смогли, что подавить выявленные огневые точки. От батальона остались рожки да ножки, от списочного состава едва 30%. Дыру пришлось закрывать батальоном резервного полка. Прикрыв глаза, я крепко сжал от злости кулаки. Подстава была крепкая. Майора под трибунал. Заслужил, сволочь. Расстрел? Какой нахрен расстрел? У нас что, в штрафротах людей много? До третьей крови, добавил я, уже успокаиваясь. Сказанное означало, что только после третьего ранения бывший майор мог получить амнистию и новое звание. Майором ему теперь уже не быть, лейтенантом максимум. Есть, товарищ полковник. Тут последним рейсом прибыл представитель ставки главнокомандующего, указал Иванов на стоявшего за моей спиной и с интересом слушавшего командира. Стоял он в тени, хотя его фигура мне сразу показалась знакомой, узнал я его только сейчас. Гоголев, удивился я, посмотрев на петлицы, покачал головой. Еще майор, не помню, чтобы мы были знакомы, хотя Мартынов сообщил, что это я вас познакомил. Посмотрев на командиров штаба, которые с интересом к нам прислушивались, я задумчиво повернулся к Гоголеву. Мы сейчас в таком положении, что не до дискуссий. Повернувшись к Иванову, спросил, реальный срок, сколько мы продержимся. Если судить по запасам боеприпасов и продовольствия, то месяца два точно. По людским резервам недели две, это максимум. Пока мы сдерживаем транспортный поток, наши подготавливают оборону и стабилизируют фронт. Задумчиво протянул я, мы не только держали транспортный поток тут, но и изрядно ночными налетами на станции, да и просто на железнодорожные пути, сдерживали объездные дороги, не все, но хоть те, до которых дотянуться могли. Ночники у нас молодцы, работают как звери, набирая немалый опыт ночных полетов. Вы хотели узнать, кто я и откуда, обратился к Гоголеву. На то, что нас слушает весь штаб, я не обратил никакого внимания. Я прилетел награждать участников последних боев, но и это тоже одно из моих дел, честно ответил Серега. Награждение, да, со мной более 300 орденов и 500 медалей. Хорошо, после награждения пообщаемся. Товарищ полковник, обратился я к Иванову, завтра с утра, часиком к 6, мне будут нужны 3 шинели, вещмешки с продовольствием на 3 дня и 3 автомата с боекомплектом. Будет сделано, удивленно козырнул Иванов. Начнем, чем быстрее закончим, тем быстрее займемся нашими делами, с намеком выделил я предпоследнее слово. Хорошо, вот у меня списки, нужно согласовать их с начштаба. Награждать начнем со штаба, дальше определимся как быстрее, передав папку Иванову, произнес Гоголев. Как командир, награждал я лично. К моему удивлению, когда работники и командиры штаба получили то, что они действительно заслужили, Гоголев вдруг произнес, майор госбезопасности Демин, два шага вперед. После того, как я сделал два шага, последовала следующая команда, кругом. Сделав четкий поворот через плечо, я услышал следующее. Личным приказом товарища Сталина старшего майора госбезопасности Демина Александра Геннадьевича наградить орденом Ленина за командование войсками, освободившими советскую землю и ряд городов от немецко-фашистских захватчиков. После того, как Гоголев приколол орден на френч, я под крики «Ура!» работников штаба вернулся в строй командования группировки, встав рядом с Ивановым, у которого на груди красной эмалью сверкал новенький орден боевого красного знамени. А ведь это не просто так, Сталин явно дал понять, что он мне доверяет, но все-таки просит открыть все карты, не любит он темных лошадок, размышлял я. Тех, кого представили к золотой медали, ночью отправили на большую землю. Их награждать будут в Кремле. Мы же объезжали все подразделения, до темноты, понятное дело, не успели. Заранее предупрежденные части ждали нас и до часу ночи, но к 3 часам мы успели объехать всех. 18 наград пришлось отправить назад, герои не дожили до награждения. Броневик, раздвигая туповатой мордой низко висящие ветви и отбрасывая упавшие на заброшенную дорогу тонкие деревца, двигался по лесной дороге. Уже час как вставшее над горизонтом солнце изредка через листву бросало блики прямо на лобовое стекло машины, следующей на расстоянии 50 метров от броневика. Замыкал процессию бронетранспортер с бойцами. Я сидел на переднем пассажирском сиденье Галентвагена, как я называл трофейный вездеход. Гоголев и Успенский сидели сзади. Вещи, собранные по приказу, мы сложили в багажник. Может, объясните, куда мы едем? Поинтересовался Гоголев. Вы же хотели выяснить, кто я и откуда? Поинтересовался я. Вот и узнаете. Потерпите немного. Сперва на дороге нам еще попадались бойцы или машины стоявших тут тыловых частей, но чем дальше, тем заброшеннее была дорога. Проехав последнее хозяйство, мы через 1,5 километра выехали на небольшую поляну. Приехали. Машины под деревья, велел я водителю. Бойцы шустро оцепили поляну, сторожа. Подошедшему лейтенанту Старцеву я приказал: оставляешь тут отделение на одной машине, пусть ждут нас. Надолго, товарищ полковник, неделю две, пока не вернемся. Иванов в курсе, что мы надолго, сейчас он исполняющий обязанности командира, нужные документы я подписал. Я ухожу за помощью, это чтобы ты знал, от большой земли ждать помощи трудно, а это реальное. В общем, лейтенант, если успею, то мы немцев как блин раскатаем, ждите. Успенский и майор Гоголев уходят со мной. Ясно, товарищ полковник, я сам тут вас ждать буду. Хорошо, кивнул я, после чего, повернувшись к Гоголеву и особисту, поинтересовался. Чего стоим, кого ждем? Вещи в багажнике, Сидор за спину, автомат на плечо, шинель через руку и колонной по одному мы втроем углубились в лес. В принципе, почему я пошел на это? Да, я обнаружил, летая над лесом и окрестностями, портал. Не сразу, но разглядел. Проверить, конечно, было нельзя, просто времени не было, и шли мы на свой страх и риск. Как уже было выявлено профессором Траупергом, миров множество, но по его словам они как веер, то есть 50 на 50, что я вернусь обратно в свой мир, а не попаду в соседний параллельный. Идти сейчас вынудило меня множество причин. Первое – это, конечно, будущие группировки, что ни говори, а бойцы мне теперь как родные, и бросать их в беде я не собирался. Помощи от большой земли, как я и говорил лейтенанту, ожидать было нельзя, да и чем они могут нам помочь. Так что единственный шанс или уйти в портал, или привести оттуда помощь, и все равно уйти в портал. Я ожидал, что сбудется вторая версия и будет помощь. Заодно отвечу на вопрос Гоголева, кто я. Вроде как и отвечу, и обещание Сталину выполню, не рассказав о себе. От поляны портал находился в 1,5 километра, и это расстояние мы прошли минут за 20. Стой! Достав из кармана повязки, отдал их сержанту и Сереге. Повязывайте, дальше только так, это обязательно. Посмотрев на просвет материи, подозрительно поинтересовался Гоголев. В отличие от него, сержант сразу надел и повязал сзади. Ну ты же хотел знать, кто я, вот и узнаешь. Не волнуйся, в данном случае безопасность гарантирую. Вон Успенский достаточно хорошо изучил меня и знает, что ничего просто так я не делаю. Вяжи. Ну хорошо, с сомнением ответил Гоголев. Проверив, как повязаны платки, взял сержанта за руку, а тот соответственно Гоголева и направился к порталу. Активировав его, я шагнул вперед, следом за мной прошел и мой караван. С порталом повезло, уровни земли с обеих сторон были одинаковые. Тут тоже было утро, но пасмурное, однако это меня только обрадовало, время совпадало. Близилась зима, сейчас явно была осень. Отойдя от портала метров на 50, отпустил сержанта и скомандовал: «Все можете снимать», после чего, подув на руки, добавил: «Надо было еще шапки-ушанки взять и перчатки». «Ладно, надеваем шинели». Однако мои спутники моему приказу следовать не спешили, а дикими глазами оглядывались вокруг. Я бы тоже удивился, если бы из лета попал в позднюю осень с желтыми листьями на деревьях и настоящей российской, вернее советской грязью, вокруг. «Мы где?» «Крутясь», спросил, выкрикнул Гоголев. «Где-где?» «В загробном мире». «В СССР?» «Конечно, где же еще?» Это я сразу определил по пролетевшему самолету. Я, конечно, не эксперт в авиатехнике, но это явно был МиГ-21, с его тупым носом. Я уже успел одеться, застегнув шинель, накинул на плечи лямки Сидора и, повесив автомат на плечо, осмотрелся. Раньше мне было как-то не до этого. Оказались мы у придорожной посадки, рядом шла гравийка, и посадка была от наносов снега. О, ишачок, значит все правильно, пробормотал я, вглядываясь в пролетевший самолет. Видимо, рядом был аэродром, раз тут часто летают. Больше нигде, кроме как в моем мире, подобной техники не встретишь, так что я спокойно, посмотрев на одевающегося Гоголева, Сержант уже стоял рядом, одетый строго по форме, произнес: «Ну что, пошли». Удалиться от посадки мы успели метров на 400, когда наконец Гоголев прорвался. Взведя затвор автомата, он холодно произнес: «Требую ответа сейчас». «Вот не имется все тебе, Серега, сколько тебя знаю, ты всегда последователен и спокоен. Трудно вывести из себя. Сейчас-то что на тебя нашло, а ты оглянись, погода не показалась странной?» Несколько язвительно поинтересовался он. «Извини, Серег, не могу сказать, слово дал». «Все-таки я требую ответа сейчас», — напряженно сказал Гоголев. Успенский занял позицию посередине нейтралитета. «Я его взял-то только из-за того, что предвидел реакцию Сереги, да и умение Успенского спокойным тоном и определенной мимикой гасить любые конфликты тоже могли пригодиться. Да тьфу на тебя. Кстати, к нам машина приближается. Оружие убери, я говорить буду. Если все нормально пройдет, через пару часов мы в Кремле будем. Чай пить с товарищем Сталиным». Гоголев после короткого колебания повесил автомат на плечо, но все равно был на стороже. «Что-то мне эта машина не нравится», — пробормотал я. «Немецкая?» «Да нет, незнакомая, наверное, за бугром закупили. Сейчас по местным дорогам какие только колымаги не ездят». Около нас остановился явно военный и явно командирский вездеход, на вроде нашего УАЗика, только побольше. Звезда на боку немного успокоила меня. «Майор госбезопасности Демин, проводите нас к вашему командиру», — приказал я, как только сидевшие в ней военные покинули машину. «Луски, киргизы, что ли?» — удивился я, только сейчас поняв, что они не в нашей форме и с непонятными знаками различия. На нас наставили явные калаши и что-то залопотали по-своему. «Китайцы!» — ахнул я и тут же под мат Гоголева крикнул: «Не стрелять, опустить оружие». Тут же началась свалка. Пятеро китайцев врубились в нас, размахивая автоматами. Слышался мат Успенского и Гоголева. Моя попытка разнять их, крича, чтобы не стреляли, сразу же погасла после удара прикладом калаша по голове. Последней мыслью было: зря автоматы немецкие взяли. После чего отрубился. Третий фронт. Пролог. От поляны портал находился в полукилометре, и это расстояние мы прошли минут за 20. «Стой!» Достав из кармана повязки, я отдал их сержанту и Сереге. «Повязывайте, дальше только так. Это обязательно?» — посмотрев материю на просвет, подозрительно поинтересовался Гоголев. В отличие от него, сержант повязку надел сразу. «Ну, ты же хотел знать, кто я, вот и узнаешь. Не волнуйся, в данном случае безопасность гарантирую. Вон, Успенский достаточно хорошо изучил меня и знает, что ничего просто так я не делаю. Вяжи». «Ну хорошо», — с сомнением ответил Гоголев. Проверив, как повязаны платки, я взял сержанта за руку, а тот соответственно Гоголева, и мы направились к порталу. Активировав его, я шагнул вперед, следом за мной прошел и мой караван. С порталом повезло. Земля с обеих сторон была на одном уровне. Тут тоже стояло утро, но пасмурное, однако это меня только обрадовало, время совпадало. Близилась зима, сейчас явно была осень. Отойдя от портала метров на 50, я отпустил сержанта и скомандовал: «Все, можете снимать», — после чего, подув на руки, добавил: «Надо было еще шапки-ушанки взять и перчатки». «Ладно, надеваем шинели». Однако мои спутники приказу следовать не спешили, а дикими глазами оглядывались вокруг. Я бы тоже удивился, если бы из лета попал в позднюю осень с желтыми листьями на деревьях и настоящей российской, вернее советской грязью вокруг. «Мы где?» — крутясь, спросил, выкрикнул Гоголев. «Где-где? В загробном мире. В СССР, конечно, где же еще?» Это я сразу определил по пролетевшему самолету. Я, конечно, не эксперт в авиатехнике, но это явно был МиГ-21 с его треугольным крылом. Я уже успел одеться. Застегнув шинель, закинул за спину сидр и, повесив автомат на плечо, осмотрелся. Раньше мне было как-то не до этого. Оказались мы у придорожных посадок, защищавших гравийку от наносов снега. «О, ишачок, значит, все правильно», — пробормотал я, вглядываясь в пролетевший самолет. «Видимо, рядом был аэродром, раз тут часто летают. Больше нигде, кроме как в моем мире, подобной техники не встретишь». Сержант уже стоял рядом, одетый строго по форме. Посмотрев на одевающегося Гоголева, я спокойно произнес: «Ну что, пошли». Удалиться от посадок мы успели метров на 400, когда наконец Гоголев взорвался. Взведя затвор автомат, он холодно произнес: «Требую ответа сейчас. Вот не имется все тебе, Серега. Сколько тебя знаю, Ты всегда последователен и спокоен. Трудно вывести из себя. Сейчас-то что на тебя нашло, а ты оглянись. Погода не показалась странной, несколько язвительно поинтересовался он. Извини, Серег, не могу сказать, слово дал. Все-таки я требую ответа сейчас, напряженно сказал Гоголев. Успенский занял позицию нейтралитета. Я его взял-то только из-за того, что предвидел реакцию Сереги, да и умение Успенского спокойным тоном и определенной мимикой гасить любые конфликты тоже могло пригодиться. Да тьфу на тебя. Кстати, к нам машина приближается. Оружие убери, я говорить буду. Если все нормально пройдет, через пару часов мы в Кремле будем. Чай пить с товарищем Сталиным. Гоголев после короткого колебания повесил автомат на плечо, но все равно был настороже. Что-то мне эта машина не нравится, пробормотал я. Немецкая? Да нет, незнакомая. Наверное, за бугром закупили, сейчас по местным дорогам какие только колымаги не ездят. Около нас остановился явно военный и явно командирский вездеход вроде нашего УАЗика, только побольше. Звезда на боку немного успокоила меня. Майор госбезопасности Демин, проводите нас к вашему командиру, приказал я, как только сидевшие в ней военные покинули машину. Луски, киргизы, что ли, удивился я, только сейчас поняв, что они не в нашей форме и с непонятными знаками различия. На нас наставили явные калаши и что-то залопотали по-своему. Китайцы. Ахнул я и под мат Гоголева крикнул. Не стрелять, опустить оружие. Тут же началась свалка. Пятеро китайцев врубились в нас, размахивая автоматами, слышался мат Успенского и Гоголева. Моя попытка разнять их, крича, чтобы не стреляли, сразу же погасла после удара прикладом калаша по голове. Последней мыслью было, зря автоматы немецкие взяли. 22 ноября 2011 года. Мир Александра. Экстренный выпуск ЦНН. На фоне полощущегося красного знамени с пятью звездами в углу появились слова. China Crisis. Цивилвар. Добрый день. Это CNN. И с вами Сьюзан Кандиатти. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Китайской Народной Республике. Напомню, 3 недели назад прибыл человек, выдающий себя за Мао Цзэдуна, лидера китайской революции более чем полувековой давности. Несмотря на то, что он прибыл на личном самолете президента бывшей Советской Республики Белоруссия, он, вместе со всей правительственной делегацией этой республики, был немедленно арестован в аэропорту, в присутствии огромного количества иностранных журналистов. Сейчас вы видите запись его ареста. Буквально немедленно в городе вспыхнули беспорядки, уже на следующий день переросшие в крупномасштабные столкновения, после того, как на сторону этого Мао стали переходить части внутренних войск и полиции. Еще день спустя самозванец был освобожден из правительственной тюрьмы армейским спецназом и возглавил силы восставших. В данное время в Китае после произошедшей революции заканчивается смена руководства низшего звена. В то время наш корреспондент Терри Митчелл вел репортаж в прямом эфире из Пекина. Сегодня он снова с нами. Терри. По информационным агентствам прошла информация о резком оттоке военных подразделений с территории Китая, так ли это? Доброе утро, Сьюзан. Информация подтверждена не только по линии информационных агентств, но и по дипломатическим каналам. Новый посол Китая Ли Сун сообщил, что с миром диктатора Сталина было подписано несколько серьезных договоров. Один из них предписывает военную помощь новому миру. Поэтому треть китайской армии готовится к передислокации в параллельный мир. Нам удалось достать пленку со снятой железной дорогой, что соединяет Россию и Китай. На экране идут фотографии с эшелонами и техникой, укрытой брезентом. Судя по смазанным деталям, понятно, что эшелон двигается на большой скорости. Эти кадры выложил в интернет тот самый Ливан, утверждающий в подписи, что принимал участие в формировании составов, а потом сфотографировал их на телефон. Нам не удалось до сих пор не выяснить, кто такой Ливан, не связаться с ним по телефону или электронной почте. Есть неподтвержденная информация, что Ливан – это не отдельный человек, а группа контрразведки из диктаторского мира Сталина. Bloomberg TV. Удалось слегка стабилизировать ситуацию после обвала на финансовых рынках мира. Из-за постоянных приостановок торги в основных секциях практически нигде не проводится, но мы можем судить о настроениях участников на внебиржевом и фьючерсных рынках. А настроения там ужасные. Также продолжает находиться в глубоком пике доллар США относительно практически всех валют. Падение относительно евро за последние 3 недели составило 24%, фунта – 11%, иены – 18%. Доллар падает также относительно сырьевых валют, канадского и австралийского долларов, на 16 и 10% соответственно. Доллар упал также к швейцарскому франку, турецкой лире и шекелю. Единственная из валют Старого Света, показавшая сегодня снижение к доллару, это российский рубль, минус 11%. Волатильность остается крайне высокой, и движение. Бизнес FM. Несмотря на оптимистические заявления финансистов нашего мира, обвал и коллапс падения валют продолжается. Как мы сообщали 3 недели назад, очевидно, что это все вызвало опрометчивое решение Федрезерва отказать Китаю в начале погашения имеющихся у него газбондов. Но аналитики сообщают, что с высокой долей вероятности любое решение ФРС привело бы к сходным результатам. Слушайте через полчаса диалоги на старой границе с Бегваряном. Как стабилизировать экономику мира и вернуть все на круги своя? Эхо Москвы. Экономика. На данный момент лишь несколько стран избежали больших потерь от падения экономики. Это Германия, Китай, Украина, ну и, конечно же, Россия, которая помогла соседям согласно договору о взаимопомощи в рамках отдельного экономического союза. Были некоторые потери у Франции, но их удалось минимизировать. Остается решить мусульманский вопрос в этих странах. Постоянные бунты сильно влияют на экономику стран, однако идею России помочь депортировать их из страны Франция пока отвергает, но Германия начала переговоры. Видимо, пришел в себя я достаточно быстро, так как очнулся в движущейся машине. Сбоку ко мне кто-то прижимался, на ноги давила тяжесть. Открыв глаза, я осмотрелся. Рядом лежал Гоголев, он был в сознании, отсвечивая покраснением на скуле, будущим синяком. Хоть и крепко связан нейлоновой веревкой, даже кляп во рту торчал. На ногах у меня безвольно лежал Успенский, видимо тоже вырубленный. Поймав взгляд Гоголева и воспользовавшись тем, что у меня кляпа не было, виновато ответил на его возмущение. Накладочка вышла. Лежали мы в кузове, привалившись к заднему сиденью. Гопники, что нас поймали, меня, похоже, не слышали. «Подождем, вроде все-таки наши», — негромко сказал я. Ждать долго не пришлось. Буквально через 5 минут дорога из плохой стала еще хуже. Громко выл мотор на высоких оборотах. Вездеход пару раз протащило юзом, и вот, захрустев щебнем, мы где-то остановились. Захлопали двери, и послышались голоса вроде как на китайском. Судя по тону, шел доклад. После нескольких команд задняя дверца распахнулась и появившиеся непонятные китайцы вытащили нас на свет. Воспользовавшись моментом, я быстро огляделся. Сомнений не было, мы оказались во временном войсковом лагере. Множество палаток и парк техники. Я могу ошибиться, но... кажется, мы попали к танкистам. Между двух палаток были видны боевые машины с активной защитой на броне. Они сильно походили на восьмидесятки, но все-таки имели некоторые отличия. Судя по количеству техники, точно танкисты. Грозных машин, что я успел рассмотреть, было больше 30. Чуть в сторону, работая локатором, стояла зенитка на гусеничном ходу, рядом за палаткой, судя по торчащим стволам, находилась похожая. Больше рассмотреть не успел, меня дернули за шиворот шинели и потащили в большую штабную палатку. Спотыкаясь, я последовал за конвоиром, сзади шел Гоголев, Успенский остался в машине, он так и не пришел в себя. Что мне понравилось, так это то, что к машине поспешил раскосый солдатик с медицинской сумкой. Серьезно, у них тут все поставлено, дисциплина на уровне. Войдя в палатку, я осмотрелся и вздохнул, славян не было. В палатке присутствовало всего 6 человек. Старший офицер с лампасами на штанинах и множеством наград на груди, 3 офицера помоложе, 1 явно переводчик, связистый секретарь у ноута. Последний явно собирался записывать нашу беседу. «Кто такие?» На довольно хорошем русском спросил один из офицеров. Знаки различия у него были, но я в них не разбирался. «Мне нужна связь с советским командованием. Есть прямой выход на особый отдел стоявшего тут фронта?» Спросил я. Переводчик залопотал, видимо переводя мои слова. «Кто ты?» Переспросил он. «Майор госбезопасности Демин и личный порученец товарища Сталина. Мне нужна связь, и я подтвержу свои полномочия». Старший офицер залопотал, переводчик тут же перевел. «Вам можно верить, Российская Федерация, Путин, Горбачев, перестройка. Вам знакомы эти слова? Может, еще матрешка добавить? Не надо, проверку вы прошли. Эти слова действительно местные не знают», — остановил меня старший офицер. после чего повернулся к связисту, что устроился в углу рядом с радиостанцией и четырьмя телефонами. Отдав несколько приказов, которые переводчик нам не пояснил, он, приняв трубку телефона, стал что-то объяснять, довольно долго, минут пять. Меня к этому времени успели освободить от веревок, так что я слушал, одновременно потирая запястья. Гоголева развязать не удосужились, и он продолжал стоять, молча вращая глазами и с интересом оглядываясь. «Подойдите», — перевел мне переводчик. Я взял протянутую мне старшим офицером трубку и произнес: «Демин слушает, Гаврилов у аппарата. Сашка, ты, что ли?» — перебил я, вспомнив весельчака Балагура из особого отдела Украинского фронта. Мы с ним пересекались на награждении в Кремле, да и потом встречались. «Тезка, черт, понял, передай трубку местным, лады». Отдав трубку старшему офицеру, я отошел в сторону. Не знаю, о чем разговаривал со старшим офицером Гаврилов, китайский он знал, воевал на КВЖД, но отношение к нам быстро изменилось, даже оружие вернули, пистолеты, не автоматы. Спустя полчаса, расположившись за складным столиком, я с удовольствием отхлебывал чай из эмалированной кружки. Сидевший рядом Гоголев с интересом дегустировал конфеты из большой коробки. Успенский, который пришел в себя, пил чай, придерживая больную голову, она у него до сих пор гудела, искоса поглядывая на девчонку-китаянку, что обслуживала нас. Нас отвели в отдельную довольно большую палатку и оставили там, сказав, что ожидается приезд особистов второго украинского. В палатке находилось 4 лежанки, столик посередине, 6 стульев и буржуйка. Печка пока не рабочая, ее разжигали только на ночь. Отставив в сторону пустую кружку, Гоголев хмуро посмотрел на меня и спросил: «И сейчас ничего рассказать не хочешь? Всему свое время. Не волнуйся, все в порядке. Скоро будем у своих. Товарищ майор, а это кто были? Китайцы?» — спросил Успенский. «Да, сержант. Как я понял, китайская добровольческая армия. Нам, кстати, повезло познакомиться с ее командующим генералом Ли Чиминомом. Но ведь китайской армии не существует после японской экспансии», — удивился сержант. «Всему свое время, успеете узнать». Ждать пришлось почти 2 часа, пока не раздался звук вертолетных двигателей. Буквально спустя 5 минут, когда вертолет сел где-то неподалеку, полок отлетел в сторону и в палатку ворвался Гоголев в своей генеральской шинели. За ним еще 3 командира и китайский переводчик. Быстро найдя меня взглядом, он подлетел ко мне и, загробастав в охапку, воскликнул: «Сашка, чертяка, жив! И тебе привет, медведь!» — засмеялся я, тоже похлопывая его по спине. Заметив, как на нас ошарашенно смотрят мои попутчики, я хлопнул Серегу по спине и ткнул в них пальцем. «Серега, знакомься, твой двойник, майор Гоголев, второй, мой боец, сержант Успенский». «Твою мать!» — только и смог проговорить Серега, только сейчас разглядев моих попутчиков. Гоголев 2 также ошарашенно разглядывал своего двойника. Несмотря на то, что у двойника вовсю лиловел синяк на пол лица, было видно, как они похожи. «Да объяснит мне кто-нибудь, что тут происходит!» — не выдержав, вскочил двойник из параллельного 41-го. Правда, за кобуру не схватился, думать Гоголева умели. «Да, Сань, что происходит?» — повернулся ко мне мой друг и начальник. «Думаю, пора докладывать», — согласился я, после чего, повернувшись к спутникам, добавил: «Я на доклад к своему командиру, потом можно будет пояснить, что происходит вокруг». «Лады, хорошо, мы ждем», — тяжело посмотрев на меня, ответил Гоголев двойник. Пошли в соседнюю палатку, кинув на двойника последний изучающий взгляд, подхватил меня под локоть Серега. «Кстати, чего это у тебя ромбы старшего майора? Да и орден один лишний. Ты что натворить успел, паршивец? Ща расскажу». Мы вышли из этой палатки и вошли в другую, 2 спутников Сереги остались снаружи, обходя палатку по кругу, чтобы нас не подслушали. «Как будто нет других способов. Рассказывай», — включив выложенный на столик диктофон, велел мой приятель. По мере моего рассказа он то вставал и ходил из угла в угол, то снова садился на место. Его изрядно поразило, что в параллельном мире, куда я попал во время нападения на дачу Сталина через стихийный портал, который, скорее всего, сам же и вызвал, тоже идет 41-й год, только с опозданием в 2 месяца. Там также властвует Сталин, которому я дал кодовое обозначение «Сталин-2». Пока я заканчивал рассказ, Серега ходил из угла в угол палатки. Видимо, прикидывал возможное сотрудничество между Сталинами. Так что мне кровь из носу нужна помощь. Я не знаю, что решит наш товарищ Сталин. Поможет перевести остатки моих войск сюда или поможет войсками уже там. Оба варианта имеют свои недостатки, но и достоинства. Но как ты знаешь, обо мне на той стороне ничего не знают, хотя некоторые подозрения у них есть. Видишь, своего лучшего человека со мной послали. Обещание я выполнил, ничего им не рассказал. Да, заварил ты кашу, задумчиво протянул Сергей, садясь на место. Что сам думаешь, своих не бросаю. Если помощи не будет, просто уйду на ту сторону. Понимаешь, это мои парни там сейчас погибают в окружении. Перестань, поморщился он. Я, конечно, за Верховного не решаю, но поможем, не сомневайся. Есть резервы. Пошли к твоим, пора им объяснить, кто мы и где находимся, а то как бы глупости не натворили. Успенский вряд ли, все-таки мой телохранитель, а вот твой двойник может. Кстати, как тебе мой прикол с майором Гоголевым? Удался, я никак не мог подумать, что увижу самого себя, ну почти себя. Посмеявшись, я дружески ткнул его в плечо и спросил, откуда тут китайцы взялись? Потом узнаешь, сейчас пойдем знакомиться с твоими спутниками. Мы встали и в сопровождении так и не сказавшего ни слова сопровождающего Гоголева командира вернулись обратно к моим. Сев за столик, я спокойным голосом рассказал своим спутникам, где мы, благо Серега дал мне на это разрешение. На подробный рассказ ушло почти 5 часов. Я не рассказывал, что являюсь ключом, да и о том, что кроме этого еще есть миры, тоже умолчал. Рассказал только, что мы находимся в параллельной реальности. Вернувшийся к середине рассказа Сергей подтверждал мои слова кивками, а когда рассказ закончился, сообщил, что нас ждут в Кремле и вертолет уже готов. Правда, перед этим нужно указать местонахождение портала. Ничего, заскочим по пути. Патруль союзников помнил, где брал нас. Да точно, здесь он был, я растерянно крутился вокруг наших следов. Это, подтвердили мои спутники, также рассматривая следы. Да я и сам вижу, хмуро ответил мой друг и начальник, кутаясь в офицерский ватник. Вон ваши следы появились, потоптались и направились к дороге. Ты точно портала не видишь? Да точно, вот, видишь, прохожу там, где он должен быть, а он не активируется. Я продолжал пребывать в растерянности. До этого у меня порталы не пропадали. Ну да, и сам порталы не создавал в момент опасности, хмыкнул Сергей. Ладно, пошли к вертолету, а то, вон, твои спутники уже посинели за 2 часа, пока ты тут с воплями бегаешь. Что теперь делать-то будем? Там же ведь мои парни остались. Командир у них опытный, я Иванова оставил, грамотный, да в последнее время руку набил, думать умеет. Значит, выкрутится. Все, грузимся, нас на аэродроме ждут, самолет к вылету готов. Надо до вечера попасть в Москву. Я постоянно оборачивался, надеясь вдруг увидеть овал портала у посадок, пока шагал за остальными. У всех было грустное настроение. Похоже, до моих спутников только сейчас дошло, что они могут остаться в этом мире навсегда. Серега, я после Москвы сразу сюда. Вдруг он пропал на время? Это само собой разумеется, кинул тот и первым полез в салон вертолета, мы последовали следом. Прижавшись лбом к холодному стеклу иллюминатора, я смотрел на медленно ползущую внизу землю, заметив, что Ан-26, на котором мы летели, начал заметно накреняться на правый борт, не оборачиваясь, спросил в ларингофон: «Меркулов, что у вас?» «Летчики говорят, грозовой фронт впереди, хотят облететь его стороной». «Хорошо». Кроме взвода Меркулова и моих личных телохранителей в грузовом отсеке находился сержант Успенский. До предела мы самолет не загрузили, хоть и было 35 человек, однако было тесновато. Некоторые осназовцы откровенно спали, да и другие клевали носом. Сидевший рядом Успенский беспрерывно рассматривал землю в соседний иллюминатор, как и я. В его глазах была такая грусть, что даже оторопь брала. За последние 5 дней после того, как мы вернулись из Москвы, портал так и не заработал, и никаких следов портала в параллельный мир я так и не обнаружил. Оба моих спутника, похоже, навсегда застряли в этом мире. Оставалась надежда, что портал когда-нибудь появится и они смогут вернуться. После некоторого размышления я решил устроить сержанта Успенского в СМЕРШ, парень с чуйкой, там ему самое место. Насчет Гоголева ничего определенного пока сказать нельзя было, но вроде пока его решили оставить в Москве. Даже было принято постановление дать двойнику другую фамилию, по инициативе моего друга, пару раз их уже путали. Пока выбирают, но вроде склоняются к Гоголеву левому. Тряхнув головой, я вернулся к наблюдению за двигающимся в сторону Москвы санитарным эшелоном, который мы обгоняли на трехкилометровой высоте, размышляя об оставленной, фактически брошенной по случайности, группировке. Жаль, что на работу с порталом отвели всего 5 дней. Ученые, которых направили со мной, до сих пор там работают. Их приборы засекли какую-то аномалию, но вот мое время вышло. В общем, Иосиф Виссарионович отпустил меня искать портал в параллельный мир Сталина 2 ненадолго. Задача у меня теперь была другая. Оказалось, еще во время моей пропажи велись переговоры с Китаем в моем родном мире, и договоренности были достигнуты. Правительство Китая начало помогать всеми своими ресурсами и людьми в войне, передислоцируя к нам 2 свои армии и несколько корпусов. Причем, как я понял, бросать китайцев против немцев пока не планируется, если только чтобы получили боевой опыт. Основная их задача – ответный удар, если Англия и США вступят в войну на стороне Германии. Теперь у Сталина были резервы, и посыпавшихся угроз заокеанских друзей он не опасался. Несколько китайских частей были направлены на Дальний Восток. Одна из армий будет дислоцироваться там. Поход на Японию, я так думаю, будет раньше, чем был у нас. Китайские военные, что переводились в Японию, как те же бешеные бычки, били копытом о землю и выпускали пар, ожидая отмашку, чтобы навалиться на японских захватчиков. Как те бесчинствовали в их мире, многие помнили и знали со слов предков. Из-за загруженности железнодорожной ветки переправить в этот мир успели только части 1 танкового корпуса, нескольких бригад и штаб 1 из армий. Причина, почему так медленно шла перегруппировка, была проста. Сначала шло оборудование для заводов и фабрик. Ударными темпами завершалось строительство 40 заводов в Сибири и в центральных районах СССР, согласно договору с Китаем. Причем 10 из них теперь выпускали средства связи, 2 были гражданской направленности, остальное все военного назначения. Плата за всю эту помощь, причем, судя по переговорам, Сталин теперь во многом мог рассчитывать на китайцев как на союзников, была, на мой взгляд, в стиле китайцев. Мир. Им нужен был чистый мир для переселения. Виссарионович пообещал, подписав документы о сотрудничестве. Так что мне выделили только 5 дней на поиски портала. Дальше я буду искать портал и вместе с осназовцами Берии и спецназовцами Китая обследовать эти миры. Специальные китайские чиновники, ТРИА, определят, подходит им найденный мир или нет. Уже была договоренность, что мы начнем работу с 27 ноября, то есть через 4 дня. Подлетаем. Отвлек меня от размышлений голос Меркулова в наушнике. Чуть склонив голову, чтобы посмотреть по направлению полета, я рассмотрел окраину Москвы и приближающуюся бетонную ВПП военного аэродрома, где базировался смешанный авиаполк реактивной авиации. В основном были истребители, штурмовки грачи работали непосредственно в войсках, они могли взлетать с неподготовленных ВПП. Еще тут базировались все 8 наличных тушек разведчиков. Правда, я в данный момент рассмотрел только 2 сигары тушек, укрытые маскировочными сетями, остальные, видимо, были в работе, отслеживая перемещение немцев и флота союзников, слишком близко подошедшего к нашим берегам. Угроза, что те объединятся с немцами, прямо витала в воздухе, но союзнички от чего-то медлили, выжидали. Вот транспортник сделал круг, сбрасывая скорость и высоту, и через 10 минут, слегка подпрыгивая на стыках, мы уже катились по бетонным плитам полосы, забирая влево, к блестящим сборным ангарам. Из открытых дверей ближайшего был виден нос реактивного МИГа. Видимо, там проводили плановый ремонт. Я был в курсе, что эта эскадрилья участвовала в первые дни войны в боях на границе, пачками сбивая самолеты противника. Майор Каратаев на таком истребителе за 3 недели воздушных боев, делая до 5 вылетов в день, сбил 93 самолета противника и... Как говорили, очень переживал, что их отвели на оборону Москвы и он не успел довести счет до 100. Командовал полком генерал-лейтенант Решетников, старший офицер из моего мира. Я его хорошо знал, он получил квартиру в моем доме, только этажом выше. Вот самолет, попискивая тормозами и изредка ревя моторами на рулежке, замер на стояночной площадке, отмеченной краской на бетоне. «Приготовиться к высадке», — приказал Меркулов. Пока полусонные бойцы готовились покинуть самолет, один из моих телохранителей уже откинул боковую дверцу и с помощью борттехника установил приставную лестницу. Покинув отсек транспортника, Я спустился на мокрый бетон аэродрома, видимо, недавно прошел дождь, и, кутаясь в выданный ватник, направился к ожидающей машине. Мне дали сутки, чтобы побыть с семьей, пока не начнется плотная работа по поиску порталов. Успенского должны были направить на базу ОСНАЗа для переподготовки, а Меркулова, на свою базу, ожидать начала поисков. Его взвод участвует в этом, их задача – проверка обнаруженных миров вместе с китайской спецурой. Оба телохранителя остались со мной, к ним только присоединились еще 8 человек, что ожидали нас на аэродроме, так что домой я ехал в сопровождении 2 машин с охраной. Доехали за 40 минут, машин на улицах Москвы заметно прибавилось, а еще через минуту я попал в радостные объятия жены. «Вы в этом уверены?» – спросил один из китайцев, что находился в салоне небольшого турбовинтового самолета. «Да, это точно портал», – кивнул я, не спуская глаз с едва различимого овала. «Что мне нравилось в этом самолете, так это огромные окна, позволяющие хорошо осматривать местность не только внизу, но и впереди по курсу. Прошлые ошибки были учтены. В 10-местном салоне кроме 3 моих телохранителей, 2 китайцев, человека Берии, капитана Ельцина и меня был только техник. Остальные кресла пустовали. Хотя вру, на одном лежал ящик со спецоборудованием, за которое отвечал этот техник. «Где именно?» – спросил Ельцин. «Самолет делал уже 2-й круг над заинтересовавшим нас местом, поэтому я уверенно показал, дав примерные координаты. Вот, где раздвоенный дуб, от него 20 метров в сторону той высокой сосны». «Хорошо», – кивнул капитан и, повернувшись к подчиненному технику, спросил: «Слышал? Бросай». Пилот до предела снизил скорость, но все равно, когда техник открыл дверцу, в теплый салон ворвался холодный влажный осенний ветер. Примерившись, техник выкинул за борт небольшой предмет. Когда мы чуть отлетели в сторону, я рассмотрел, как на небольшом парашюте опускается маяк, мигая красной лампочкой. «Лейтенант, давайте сообщение поисковикам», – велел Ельцин. «Возвращаемся на базу. Хватит на сегодня. Самое забавное, что обнаружили мы портал в первый же день. Понимаю, что случайность, но везение – это такая штука. Поиски мы вели рядом с железными дорогами, чтобы было меньше геморроя проводить железнодорожную ветку к обнаруженному миру. Если он, конечно, подойдет китайцам. В идеале им бы подошел отстающий мир с мамонтами. Это не я сказал, это пожелание китайской стороны. Им не нужны были конкуренты. В общем, вылетели мы, исследуя местность рядом с железной дорогой Москва, Киев, и буквально спустя 5 часов, в 300 километрах от Москвы, первая находка. Осталось только сесть на ближайшем аэродроме, дождаться сообщения поисковиков, что они взяли местность у маяка под контроль, и выдвигаться вместе с учеными и охраной к порталу. Сегодня вряд ли успеем, вечереет, но вот завтра с утра пораньше, вполне. Ночевали мы на запасном аэродроме в 300 километрах от Москвы. Все нужные службы уже были извещены об обнаружении нового портала. 9-й отдел НКВД, где я служил, занимался еще и формированием подразделений, обслуживающих порталы. Туда входили командир, пара замов и 2 роты охраны. Ученые работали особняком, имея свою охрану. Так вот, как я знал, было подготовлено уже 6 команд портальщиков, как их называли знающие люди. 2 работали с порталами в мой родной мир, а вот 3-я срочно выехала к месту обнаружения нового портала. Он находился всего в 18 километрах от ближайшей железнодорожной ветки. Осназовцы по сигналу маяка обнаружили местонахождение портала, и сейчас портальщики устраивались там, собирая домики казармы. Самый конец осени, в палатках без печек не поспишь. Ладно, хоть снега нет, хотя и морозит, но больше постоянная слякоть. В моем мире в это время был уже мороз, тут же почему-то он ударить не спешил. Ученые только чешут затылки и пожимают плечами. Разбудил меня лично капитан. Ночевали мы с ним в 2-местном номере аэродромной гостиницы, да и тот с трудом получили. Нашим же летчикам, охране и техперсоналу пришлось ютиться в спортзале. На этом аэродроме в данный момент дислоцировались 2 новейших полка на Як-3, отрабатывавших перед отправкой на фронт боевую слетанность. «Сколько времени?» – зевая, спросил я, приподнявшись на локте. 6 утра. Умывайся и собирайся, завтрак уже приготовили». Ёжась от прохлады, я вылез из-под одеяла, недовольно бурча. «Что ж, сволочи, они только ночью топят. Экономия сейчас во всем. Ладно, хоть на топливе для истребителей не экономит. 6 утра, а уже летают. Это да. С бензином у нас проблем пока нет», — застегивая пуговицу на рукаве камуфляжной куртки, — ответил капитан. «Кстати, летчики, с которыми мы познакомились на ужине в столовой вчера вечером, на нашу форму смотрели с плохо скрытой завистью. Камуфляжа было мало, однако приказ Берии переодеть в нее все службы наркомата, включая погранвойско, выполнялся скрупулезно. Даже оба особиста полка гордо щеголяли в новеньком пятнистом обмундировании. Камуфляж лай еще в разведподразделения и в некоторые десантные части, а так было обычное хобби. Главное, старые гимнастерки и галифе выходили из оборота, вот только летчики и техники обоих полков все еще ходили в обычной форме 41-го года. Формы на всех пока не хватало, хотя ее шили 6 больших фабрик, построенных китайскими специалистами в Татарии. Начата постройка еще 10. Сходив в туалет, находившийся в конце коридора, я привел себя в порядок и, быстро одевшись, спустился вместе с Ельциным в столовую. Номер наш был на 3-м этаже. Китайские товарищи уже были здесь, поэтому мы присоединились к ним. После плотного завтрака мы вышли из гостиницы и расселись по машинам. Нам командир аэродрома выделил 2 УАЗика с водителями. Он необоснованно считал, что мы можем отнять у него технику, поэтому послал с нами еще своего адъютанта. Проехав порядка 40 километров, жаль, что на этом аэродроме не было вертолета, мы были остановлены на перекрестке лесной дороги постом. «Это наши», — известил Ельцин. «Выходим». Бойцы поста проверили наши документы и вызвали начальника караула. Служба тут была поставлена что надо. Отпустив машины, мы дождались Начкара и на его буханке все вместе доехали до лагеря. Было видно, что работы начались недавно, но уже близится к завершению. 2 из 6 сборных домиков уже были поставлены, 4 еще собирали. Работало 2 дизель-генератора, обеспечивая дома энергией. Под деревьями в ряд стояли 8 131-х ЗИЛов. 4 были крыты брезентом, остальные с открытыми кузовами. Рядом притулились 2 БТР-70М и 1 БМП-1, принадлежавшие охране портала. Их планировалось закапывать с той стороны. ПВО состояло из 2 спаренных ЗУШек в кузовах 2 ШИШек, было еще 3 армейских УАЗика и буханка, на которой мы сейчас ехали. Вот и весь автопарк охраны портала. Чуть в стороне дымились полевые кухни. Все это я рассматривал, пока буханка с трудом преодолевала колеи после прошедшей тут недавно техники. Машина немного прошла юзом, но вот, взревев мотором, вылезла из колеи и через минуту остановилась у одного из домиков, где на крыльце нас ждал медведеподобный майор с тельником, видным через расстегнутую камуфляжную куртку. Он был без ватника, в легкой форме на осеннем ветру, и мне, глядя на него, стало как-то зябко, однако майор, видимо, никаких неудобств не испытывал.